«Да?» Арло не хотелось рассказывать о своем видении. «Он сказал, что вы ревновали аса, которого Хтон любил больше, чем вас, и убили его. Как знать, не убьете ли и меня?» Бедокур покачнулся, почти так же, как Кокена, когда она рассказывала Орло о миньонетках. «Я его действительно убил и пережил двойную месть Вениамина и Хтона. Уроки такого рода мне больше не нужны». Сумасшедший бедокур всегда говорил правду. «А что случилось?» Все пещерные твари любили аса, ибо он был возлюбленным Хтона. Никто бы не причинил ему вреда. Но я придумал такую игру — охоту вслепую. И его по случайности убили. Хтону все стало известно, хотя сам я и пальцем до аса не дотронулся. И Хтон включил меня в гусеницу. Слейпнир! Никому бы такого не посоветовал. Клянусь, что я убью тебя только по указанию Хтона. Я слуга, а не хозяин, не избранный. Ты будешь иным, чем я. Ты будешь первым живым хтоническим богом. Хтону больше не нужны частичные результаты. Ты должен поверить в свою судьбу, иначе все бесполезно. Приди добровольно к Хтону, ничего от него не скрывая ни в уме, ни в сердце. «Я не могу в это поверить», — сказал Орло. «Мне необходимо знать, во что меня вовлекают. Хтон мой друг, но и у дружбы свои пределы». «Хтон тебе покажет. Твой разум не будет затронут, только твое восприятие. Потом ты вернешься в свой сад, где, наделенный полным знанием, поразмышляешь в одиночестве, что выбрать. После чего отправишься или в лапы миньонетки, зная, чем все кончится, или в уют Хтона». «Прекрасно сказано», — сухо заметил Орло. «Скажи лучше, если пожелаешь». «У тебя будет свободный выбор!» Слова бедокура усилились в мозгу Орло излучением от Хтона, удваивавшим, более чем удваивавшим их воздействие. «Верю», — согласился Орло. «Хтон всегда был со мной честен. Что дальше?» «Ляг здесь». «Устройся поудобнее, расслабься. Открой свой ум Хтону», — сказал бедокур. «Не сопротивляйся, Хтон твой друг. Хтон залечит твои раны». Орло лег на скале. Ему было удобно, поскольку он довольно часто спал на полу пещер. Взгляд устремил в потолок. Над ним находился громадный сталактит, кристально чистый, полупрозрачный с краю. Он напоминал увеличенный во много раз цветок хвеи. От сталактита исходила слабая дымка, наподобие той, что была в газовой расщелине. Откроется ли Орло сейчас, что происходит в удушливых глубинах этой пропасти? Всосет ли его сеть труб, сожрет ли пламя? Проявится ли его сущность в виде драгоценного, недосягаемого голубого граната? Нет. Он доверял Хтону больше, чем миньонетке. Орло раскрыл свой разум, словно отправился по длинному темному туннелю. Но пока шел по нему, путь его становился все более смутным. Стены дрожали, земля шаталась. «Расслабься. Пусть все неуместное улетучится. произнес Бедокур откуда-то снаружи.